Глава 9. Посев распорядился судьбой Яна так, что ему придется играть Австралия Open с самого начала. В отличие от меня и других мастодонтов, которые подключатся к турниру в обход новичков, которым еще предстоит доказать свое право играть против условного Федерера или вообще меня. Спасибо механике посева на самом деле. Смысл нам, монстрам с верхушки рейтинга, бодаться с молодыми дарованиями и старыми середняками. Правильно, никакого, поэтому пока Ян и футболисты будут играть свои матчи, я буду спокойно отдыхать на трибунах. Не дома же сидеть, поезжу с ребятами, морально поддержу. Разочек придется сгонять до Брисбена на игру нашей сборной против Австралии 22 января, но на необходимость смены постоянной базы это не повлияло. Первый на очереди мой подаван. Красное секретное оружие на нем надето. Сверху антовская форма, на всякий случай заключили разовый контракт с обещанием подумать над контрактом постоянным в случае победы пацана. А еще мы покинули наш уютный и обжитый уголок в Брисбене, всей гурьбой переехав в пригород Мельбурна. Как минимум до конца Австралии Open здесь останемся. Климат, на мой взгляд, ничем не отличается, а вот дороги получше, здания в городе повыше и субурбия побогаче. В моем коттедже даже бассейн есть. Небольшой, но поплескаться в жару — милое дело. Спортивный комплекс Мельбурн Парк с 1988 года, бессменно служащий местом проведения Австралии Open, растянулся вдоль берегов реки Ярра на многие мили. И это еще не все. Мельбурн Парк является лишь частью исполинского Олимпийского парка Мельбурна, изрядная доля которого была отгрохана во время подготовки к летним Олимпийским играм 1956 года. Некоторые куски зданий от этого выглядят старовато, картины не портят. Старенькая инфраструктура аборигенами поддерживается на достойном уровне. В окна автобуса полноценного в маленькие мы не влезли. Глазели все, кроме главного героя сегодняшнего дня. Ян имел рожу насыщенного красного цвета, руки его ходили мелкой дрожью, ноги тщетно пытались отстукивать что-то похожее на ритм. Страшно ему, груз ответственности к чисто вымытому полу автобуса давит. А тренера, вместо того, чтобы подбодрить подопечного в такой трудный момент, только подкидывали бедолаге новых и новых метафорических мешков с той же субстанцией. «На тебя смотрит весь Китай!» «Твое появление здесь — результат долгого труда многих тысяч людей, не смей их подводить!» «Облажаешься? Другого шанса в жизни тебе может и не представиться!» «Ну зачем вы так, мужики? Даже тренер Лов первые свои дни после прикрепления ко мне таким занудным упырем не был. Ах да, Ло Канг же один из лучших в Цинхуа, а вот эти — одни из лучших в ассоциации, которая не то чтобы хватала своими достижениями звезды с неба. Профессиональные пересказыватели методичек, нажиматели пальцем на секундомер и обладатели самого что ни на есть свирепого подхода к моральной накачке. Ты или победишь, или мы тебя с позором выгоним из большого спорта. На кого-то этот эффект возымеет. И некоторый смысл в таком подходе есть. Главное не победа, а участие — совсем не наш принцип. Не наш в смысле китайский. И не наш в смысле спортивный. Кому интересны неудачники? Эх, Ян, цени мою доброту! Выпусти до подавана! — попросил я сидящего рядом со мной и перегораживающего мне путь к проходу Фейго. Телохранитель на чистых рефлексах обвел автобус взглядом и повернулся, решив, что выпустить меня сейчас можно. Миновав охранника, я вышел в проход и добрался до сиденья Яна, компанию, на котором пацану составлял его главный тренер. «Тренер Лин, можно мне тоже немножко подбодрить Яна?» — обратился я к нему. «Ты же не станешь ломать ему настрой из-за страха проиграть в поздних этапах турнира?» — тупо пошутил тренер Лин. И уступил мне место, перебравшись на сиденье через проход. Доселе сидящий там младший тренер Яна поспешил уступить начальнику место. «Смешно», — соврал я ему в спину и плюхнулся рядом с Яном. «Ты похож на чайник с заткнутым носиком, который вот-вот взорвется?» «Я уверен в своей победе, но волнуюсь», — соединил ложь с правдой Ян. «Пусть будет так», — развел я руками. «Но пар спустить тебе надо. Правилами не запрещено орать во все горло, когда бьешь по мячу, верно? Улыбнулся пацану, хлопнул его по плечу, достал из кармана бумажный кулек. Пожуй арахиса от бабушки жуй. Срифмовал на русском и пошел обратно. Не взорвись, и тогда все пройдет, как по маслу. Выдал финальное напутствие. По возвращении Фейго показал мне экран своего смарта, где красовалась новость о решении развить имеющийся в Гуан-Ане военный аэропорт до полноценного, нужному городу в связи с наплывом туристов. «Это хорошо. Больше людей смогут посмотреть на дом уважаемого Дэня Сяопина», — скромно порадовался я за родной райцентр. Давно пора было так сделать, чтобы не подвергать логистическим пыткам многочисленных маленьких граждан, получивших за победы во всяких олимпиадах и конкурсах вместо приза путевку в захолустье с основной достопримечательностью в виде хибары покойного деда. За окном в этот момент появился невысокий, компенсирующий это шириной граней, лишенный крыши куб, в главный вход которого втягивался куцый остаток очереди человек на 15. Я бы тоже на такую фиг пошел, поэтому не осуждаю. Маргарет Курт-Арена. Младший, вмещающий 6000 зрителей, самый вместительный в мире одноярусный корт. Название «Каламбур» посвящается Маргарет Джин Корт, легендарной австралийской теннисистке. Важно выдал культурологическую справку вернувшийся к Яну тренер Лин. Дебютировать на высоком уровне в таком легендарном месте – огромная честь. Не смея позорить чести этого места дурной игрой. Профессиональный уничтожитель боевого духа, блин. Может, жалобу на него накатать? Не сейчас, а после победы, которая фиг знает, будет или нет. Мол, если бы я не исправил косяки тренерского штаба, Ян бы не победил. Нафиг, не мое дело. Я же тренера Ло терплю, вот и пацан пусть учится попыткам прикоснуться к Дао. О своем присутствии на игре я просил никого из посвященных не говорить, не желая множить лежащие на плечах Яна скорби. Для него сейчас почти пустые трибуны, предпочтительнее забитых до отказа. А именно так бы, скорее всего, и случилось, прозная китайская диаспора о возможности посмотреть теннис рядом со мной. А один раз сработает, а дальше так и будет. Фанаты повалят битком на все игры Яна, надеясь застать там меня. Нескромно, но факт. Сопернику Яна тот еще теннисист. Немец Петер Гаевчик. Кинематографическая рожа которого привела бы одного австрийского художника в восторг. 79-е место рейтинга ATP. Многое говорит нам о возможностях грамотного спортивного менеджмента. Петера умные дядьки качественно покатали по турнирам средневысокого ранга, в результате чего он нагриндил себе очков. И заметных достижений при этом победа аж в целом одном турнире ATP. На Яна команда Гаевчика смотрела как положено, как низкоуровневое мясо для прохода их подопечного в раунд 2. На идущего рядом меня тоже смотрели как положено, напряженно, словно пытаясь спорить с самими собой о способности Китая начать выдавать по теннисисту высшего уровня раз в 3 месяца. Вдруг на самом деле Ян из таких. На стороне недооценки моего подопечного выступали профессиональный опыт и обилие записей игр Яна, на которые любой маломальски прошаренный теннисист только пожмет плечами, таких как дров за баней. Направляя мысли подавана в нужном направлении, я заметил. Здешний корт идеален для контратак. — Спасибо, учитель, — преисполнился благодарности Ян. — Удачи, — добавил я, и явочным порядком занял центральное место на приготовленной для тренеров пацана скамейке. Слева уселся Фейго, справа тренер Ло, а непосредственным хозяевам мест пришлось безропотно удалиться на свободные. «Хороший будет день», — с удовольствием подставил я лицо солнышку. «Уже хороший», — подтвердил занимающийся тем же Луканг. На корте тем временем состоялась жеребьевка. Подавать выпало Гаевчику. Занимая свою сторону, Ян энтузиазмом на роже продемонстрировал, что мои без задней мысли выданные слова воспринялись им как предсказание. «Отлично умеет додумывать за меня». Профессионально держа пытающееся вытянуться от удивления лицо, я с улыбкой начинающего Будды на лице важно излагал в камеру стандартную чушь. «Китайский спорт! Исполинская машина, на благо которой трудятся миллионы людей. Ничего удивительного в исходе сегодняшней игры я не вижу. Мой земляк Ян просто продемонстрировал то, чему его учили долгие годы лучшие спортивные педагоги. Однако вас, по вашим словам, никто долгие годы не учил», — заметил журналист. «Местный. Я учился сам, и в некотором роде не могу проецировать свой опыт на других», — скромно шаркнул я ножкой. «Извините, мне нужно поздравить друга с важнейшей в его карьере победой», — развернулся и пошел к своим. Тренерский штаб Яна лицо держал хуже. Красные, потные рожи излучали недоверие, а на спокойно себе сидящего на скамеечке тренера Ло они смотрели как на ожившее божество. Даже немного обидно. Он-то здесь при чем? «Я уже на второй его подаче понял, что по сравнению с Ваном он слабак, и что я могу его победить!» Делился радостными воспоминаниями, окруженный своими и моими придворными Ян. Полагаю, Петер не скоро оправится от такого сокрушительного разгрома. Счет изумительный, что-то уровня моего гонконгско-шанхайского периода 6-0, 6-0, 6-0. У нас здесь система Гранд Слэм, поэтому нужно победить в трех сетах. Последний немец со смешной фамилией играть уже и не пытался, поняв, что нет толку. Отбыл номер. Так, чтобы сохранить спортивную честь, и понуро удалился с корта сразу после рукопожатия и поздравления Яна с победой. «Хорош!» — приложил я пацана и хлопнул его по плечу. «Отлично смешал во втором сете!» «Спасибо, учитель!» Глядя на меня снизу вверх, чисто из-за роста, счастливыми глазами ответил подаван. «Ступай, поблагодари Вана, многоуважаемого тренера Ло, ассоциацию и нас!» Подтолкнул Яна в сторону камер главный тренер. Правильно напомнил. От зашкаливающей эйфории мог бы сказануть что-нибудь не то. «Да, тренер Лин», — с гораздо меньшим почтением, чем раньше, поклонился подаван и пошел давать первое в своей жизни интервью. Я тем временем протянул руку и получил в нее бутылку с водой. Жарко все же. Но это гораздо лучше, чем самому бегать и прыгать с ракеткой. «Может, ну его нафиг, большой спорт. Заделаюсь тренером и буду воспитывать таких вот Янов. Штуки три. Большего Китай, боюсь, мне представить не сможет. С другой стороны, кто знает, сколько талантливых детей не попадает в поле видимости, огромной, и из-за этого подверженной сбоям коррупции, блату и личной неприязни системы. Думать в эту сторону приятно, но завершать карьеру вот так в самом начале точно не буду. У меня амбиций еще хоть куда». Когда Ян закончил разговаривать с камерой, подходку к ней сделал тренер Лин, и мы отправились в автобус, а пацан с парочкой своих спутников переодеваться. Подождем под кондиционером. Тренер Ло, что-то потыкав в экране смартфона, подошел к водителю и о чем-то договорился. Присоединившись к нам, с довольной миной сообщил: «По пути есть отличный зоомагазин. Мой Хэн заслужил собственную постель». «Тратить столько нашего времени из-за собачьей подстилки!» — возмутился Фейго, но одним этим и ограничился. «Какой коэффициент был на Яна?» — тихонько спросил я Локанга. «Откуда мне знать?» — развел руками тот. «Не колется, падла». «Фей?» «Кто-то растрепал, что ты тренируешь Яна», — ответил телохранитель. «Поэтому всего 2,4». «Не густо как-то для андердога», — цокнул я языком. «Но навариться можно. Сколько поставили, тренер Ло?» «Хватит придумывать всякую чепуху», — монотонно ответил он. «Наш Канг не промах», — ухмыльнулся Фейгу. «И поставил на 3-0 в пользу Яна. Условия такого пари были интереснее. 8-1. И миллион гонконгских долларов был вложен очень удачно». «Да вы уже богаче меня!» — обиделся я на Луканга. «Придется платить вступительный взнос в клубе качественного питания». «Я же тебе почти как отец!» — укоризненно вздохнул он на меня. Полноценный отец учил зарабатывать деньги при любой возможности», — парировал я. «Кстати, какой суммарный выигрыш тренера за все наше с ним время знакомства?» «С учетом сегодняшнего — 41 миллион гонконгских долларов». «А букмекер такие деньжищи вообще выплачивает?» — офигел я. «У меня супер-вип-статус». Не удержавшись, похвастался Луканг и скривился, словно заживал горсть лимонной кислоты. «Спалился!» — заржал я на весь автобус. «Тихо ты!» — шикнул на меня тренер. В такой атмосфере ожидания отставших пролетело незаметно, и мы, предварительно похлопав всем автобусам Яну, по моей инициативе, покинули Мельбурн-парк по пути домой, сделав остановку у зоомагазина. Потрунивая над радующимся покупке тренером, мы добрались до нашего кусочка пригорода и высадились у главного моего коттеджа. «Хэн, смотри, что я тебе купил!» — показал дремлющему на крылечке щенку собачью кровать с подушкой, подходящую по цвету окрасу питомца. Мы заржали, собака встряхнулась и посеменила к хозяину, что очень последнего порадовало. Рация на груди дежурящего у калитки охранника прошипела набор цифр «Код», а опередив дежурного, Фейго перевел. «Допинг, контроль едет». «Какой контроль?» — удивился Йен. «Я же позавчера сдавал». «Или это к тебе?» — посмотрел на меня. «Привыкай, теперь допинг-контроль может навестить тебя в любой момент», — хохотнул я. «Первое время я сдавал анализы и перед, и после игры». Иногда перед и после тренировки. Несколько раз меня будили среди ночи. Теперь стало попроще, примерно раз в неделю анализы. В комфортное для меня время. Тебя тоже первое время усиленно проверять будут. «Приготовить медицинскую карту», — скомандовал тренер Лин младшему тренеру. «Да, главный тренер», — поклонился тот и полез в имеющийся при нем портфель. Типовой микроавтобус местной скорой прибыл через пару минут. В сопровождении полицейской и нашей приписанной к охране машины. Из нее выбралась пара докторов и китаец, представившийся работником нашего посольства. Стандартная уже процедура, будет следить, чтобы никто ничего в анализы не подмешал. Он и принялся командовать. «Многоуважаемый Ван Ван, уважаемый Ян, прошу вас!» Указал на распахнутую заднюю дверь скорой. «Поздравляю с победой!» Добавил для подавана. Я привычно пропустил вперед Фея, что вызвало у медиков-аборигенов недовольство, затем забрался внутрь сам, далее Ян, следом один доктор и работник посольства. Тесновато. Пока на меня нацеливали иглу, я слушал приближающийся шум двигателя. Еще охрана, чисто работу сымитировать. Внезапно взревела полицейская сирена, и в следующую секунду Фейго схватил меня в охапку и выпрыгнул из машины. «Чё?» Попытался я узнать, в чем дело, но телохранитель рывком потащил меня к калитке. За спиной с невидимой мне стороны скорой раздался почти утонувший в визге сирен топоте телохранителей охраны и реве двигателей автомобилей хлопок. «Стоять!» Ожил мегафон, добавив происходящему хаоса. «Или мы будем вынуждены открыть огонь!» «На нас что, напали?» «Да потушите ее кто-нибудь!» Отчаянный вопль тренера Ло умудрился перекрыть какофонию. «Кого?» Фейго тем временем уложил меня носом в траву с внутренней стороны забора и на всякий случай прилег сверху, пожаловавшись. «Ни дня спокойной жизни!» Где-то вдалеке раздался душераздирающий скрежет. «Они врезались в дерево!» Проинформировал наполненный адреналином голос через рацию охранника. «Укройтесь в доме!» Последовал приказ. «Пошли укрываться!» Поднялся с меня Фейго. «А остальные?» Опомнился я. «Тренера я слышал, а?» «Хэн, о, Хэн, прошу тебя, держись!» Услышал я Луканга снова. «Они что, зачем-то убили собаку? Совсем умалишенные!» «Ван, ты жив?» Раздался следом голос Яна. «Да, все живы!» Сварливо заметил Фейго и толкнул меня в спину. «В дом! Потом все узнаем! Все в дом!» Продублировал указания на всех. «Скорую срочно! Нет, ветеринару!» Горечь в голосе Локанга была столь велика, что я впервые в жизни решил помешать Фейго делать его работу и в пару своих фирменных прыжков вылетел за пределы калитки. В воздухе воняло паленой шерстью, вдоль дороги и перед скорой валялись на земле мои спутники гражданского характера. Еще прыжок, и я смог выглянуть из-за капота скорой. Там, у покрытого копотью борта, частично в противопожарной пене, ее же было залито пятно в пару метров радиусом, сидел на коленях тренер Ло, держа в дрожащих руках залитую пеной собаку. Повреждений не видно, но... «Он спас нас, Ван!» Сквозь слезы улыбнулся мне испачканный Локанг. «Спас! А теперь мы должны спасти его!» «В самом деле...» «Ветеринара, срочно!» — заорал я вместо тренера Ло. «Держись, Хэн!»